Мы хотим остаться с нашей новой семьей и господином, что заботится о нас со всей любовью, ня», сказала Курака, отказываясь от предложения Нурарихена с уверенностью и любовью в глазах. «Верно, я останусь с Ани самой и другими сестренками. Я не хочу бросать свою семью и любимого господина», сказала Широни с решимостью и такой же любовью в глазах и словах. «Вы их слышали. Я не отдам своих девушек, которые сами того не желают уходить от меня. Поэтому король Йокаев, они останутся со мной», сказал Мелиодас, выйдя вперед и встав перед Нурарихеном, словно защищая своих девушек, которые приняли решение остаться с ним. Но если бы они все-таки решились уйти, он бы все равно их не отпустил, ибо обещал себе им, что никогда их не отпустит и не бросит, что они будут принадлежать все только ему, от до каждого кусочка их тела до души. «Понятно, я вижу, что ты смог достигнуть сердец каждой из присутствующих в твоей свите девушек, чтобы они, даже находясь в подобном положении, испытывали к тебе чувства. Либо ты очень хорош с ними в постели, либо ты куда интереснее, чем кажешься на первый взгляд. Но я не буду настаивать. Если они сами того не желают, то пускай остаются там, где им лучше всего. Я не тиран, как прошлый правитель, и не буду заставлять кого-то, когда их чувства так решительны в своих намерениях. Только береги этих девушек. Пока не будет решен вопрос с наследством клана Накамат, их можно считать последними его представителями. Я буду очень расстроен, если они будут мертвы или как-то пострадают», предупредил Нурарихен, отходя от Мелиодаса на пару шагов назад, но с легкой угрозой в голосе. «Я учту ваши слова и запомню, но даже без них для меня их сохранность будет в приоритете, как и с остальными моими девушками. Даже если надо будет сразиться с настоящим королем раз насмерть», сказал Мелиодас серьезным и уверенным тоном и выражением лица, желая показать, что готов сражаться за Курака и Широни, если тот пожелает забрать их силой. «Хо, а ты, я погляжу, смелый мальчик, говорить подобное мне с таким лицом и тоном. Твой взгляд мне нравится. Это взгляд настоящего мужчины, готового постоять за свою женщину», сказал Нурарихен с ухмылкой, видя подобный же взгляд у самого себя в молодости или у некоторых знакомых. «Но мое предложение будет в силе, пока вы живы, девушки. Если однажды передумаете, то попытайтесь связаться со мной с помощью этой печати. Даже если нужна будет помощь, я вам ее окажу в любом виде и в любое время», и бросил в сторону девушек названную печать с пентаграммами и разными черными символами, от которых черпался магический свет на долю секунду, прежде чем потухнуть. «Почему вы так о нас печетесь, ня? Мы же вас даже никогда не видели прежде, ня?» — спросила Курака, ловя магический листок бумаги. «Можно сказать, это мой способ отплатить и загладить вину», — ответил Нурарихен с ухмылкой, отходя в сторону от свиты Мелиодаса в сторону Наривы. «Похоже, все окончилось мирно и без лишних конфликтов», — сказала Зазель, что был готов в любой момент вмешаться и любыми способами пресечь конфликт между союзниками, чтобы он не развалился еще до начала войны. «Это верно», — сказал Нарива, видя, как некоторые дворяне стали расходиться, поняв, что все было улажено. «Похоже, твой сын оказался интересней, чем я думал изначально, и весьма удачлив на девушек, попавших в беду, Нарива», — отметил Нурарихен, проходя мимо фиолетово-волосого короля демонов вдаль от него. «Он куда интересней, чем может показаться на первый взгляд, и загадочней, чем можно разглядеть несколько раз», — загадочно ответил Нарива, не оборачиваясь в сторону Нурарихена. «Надеюсь, что это так, иначе было бы совсем скучно и неинтересно», — сказал Нурарихен напоследок и ушел прочь продолжать участвовать в праздничном балу и веселиться по-своему, а также вернуться к выпиванию сока и по возможности обсудить со своей свитой двух присутствующих здесь Накамат, особенно с Гиюки и Кагицуны Мару. И этим же временем Крул Цепеш в сопровождении двух своих телохранителей шла по коридору замка, там, где не было лишних ушей и другого шума, чтобы лучше обдумать то, что узнала и поняла. «Кроули, ты свободен, иди пока поразвлекайся. Это приказ», — сказала Крул Цепеш командным тоном, чтобы дать понять, что не примет отказа или возражений. «Я понял ваш приказ, моя королева. Ты уж последи за ней, мальчишка», — сказал Кроули с поклоном и напоследок пожелал удачи Макаэлю, покидая их компанию. «Госпожа, эта девушка ваша родственница, типа сестра?» — спросил Микаэль, понимая, что сейчас можно задавать такие личные вопросы в меньшем присутствии посторонних глаз и ушей. И да и нет, я не помню среди своих сестер девушку подобной внешности и с таким именем, как Юи. Имя, возможно, фальшивое, и она скрывает настоящее. Неточно, ответила Крул с легким недовольством на лице и задумчивостью. Тогда кто она для вас на самом деле? Решил снова спросить Микаэль, но чтобы просто уточнить. Ее кровь на вкус почти такая же, как у одного из моих малочисленных кровных братьев, ответила Крул с намеком. Вы хотите сказать, что она может быть? Это не точно, но возможно. Я знаю лишь нескольких своих братьев, что могли подобное совершить по собственному желанию или прихоти, но тот запах и вкус крови точно определяет ее к одному знакомому мне брату, и это может значить многое и малое одновременно. Что именно? Не понял Микаэль, о чем думает его госпожа. То, что моя семья может оказаться больше, чем я изначально думал, и то, что некоторые могли наломать больше дров, чем казалось на первый взгляд до момента сна вечности. Не хватало мне еще разбираться с третьим поколением истинных вампиров. Возможно, старейшины знают об этом, а может и нет, как и сама до этого. Это усложняет мне некоторые задачи на пути к достижению цели. Проклятие. Нарева, наверное, специально все это спланировал, и теперь я в довольно сложном положении. Эта девчонка — новая проблема и решение моих забот. С недовольством проговорила Крул в душе, уже ненавидя, что поддалась своим эмоциям и чувствам, и попала в такую ловушку. Ведь, по ее мнению, случайная встреча с кронпринцем и его свитом была спланированной ловушкой Наривы. Может, тогда стоило ее забрать? Если вы будете настойчивы, то сможете убедить даже членов Союза пойти на уступки. Нет, Нарива точно не позволит мне подобное. У него точно есть весомые аргументы или другие козыри, чтобы перехитрить меня и выставить агрессором без весомых мотивов. Меня могут посчитать проблемным союзником, который в самый трудный час могут пожертвовать, если итоги войны будут неблагоприятными. Но думаю, этой девушке Юи лучше остаться здесь с демонами, чем идти со мной в королевство вампиров. Почему? Вы волнуетесь, что она станет целью старейшин или других вампиров. Именно поэтому это может вызвать волну недовольства и даже породить новые целые фракции вампиров, что захотят воздвигнуть эту девчонку на трон и использовать как марионетку. Ей лучше быть здесь, чем там. Тем более в глазах того кронпринца я видела настоящую решимость и уверенность защитить эту девушку, поэтому я могу пока не волноваться о ее жизни. Он интересный и храбрый малый, чем-то походит на тебя, но более эмоциональный и в то же время сдержанный, когда это надо продемонстрировать. Редко можно встретить такой тип, особенно от демона. Интересно, какая у него на вкус кровь? Задумчиво проговорила Крул Цепеш. Возможно, но меня больше впечатлил тот парень с черными волосами в красной яркой дворянской одежде, что сопровождал его. Он обладает неплохими боевыми способностями в ближнем бою, хоть я и сражался только руками без своего меча. И я понял вашу мысль, моя королева. Вы собираетесь встретиться после бала с той девушкой? Нет, у меня хватает проблем и дел, которые не терпят отлагательств. Возможно, если представится возможность, я ей воспользуюсь по полной, но сейчас нужно взять контроль военной структуры под свой и убедить старейшин в необходимости принятия союза как факта и участия в войне под моим руководством и всей ответственностью. Вы практически ставите себя под мишень. Без риска нельзя достигнуть великих и сложных целей. Я готова рискнуть, а ты? Спросила Крул с ухмылкой, смотря в сторону Микаэля. Я готов последовать за вами, пока вы готовы исполнить данное мне обещание, когда я давал вам клятву моей службе верности, сказал Микаэль с едва заметными эмоциями в этот момент, ибо сейчас он вспомнил своего друга, которого хотел освободить из лап людей, что его похитили. Не волнуйся, пока ты следуешь за мной, ты встретишь его рано или поздно. Сейчас мне нужно кое с кем встретиться, прежде чем мы можем продолжить участвовать в этом балу и собирать союзников для наших целей, сказала Крул напоследок и вместе со своим телохранителем уходила вдаль коридора, ведущая неизвестно куда, но та с уверенностью ушла, словно знала, куда идет и какие мысли преследовали эту хитрую розоволосую вампиршу. Глава 103. Ночной бал Союза. Раз. Часть 3. Финал. После того, как Нурарихен ушел и покинул компанию короля демонов, падших ангелов и наследного принца Це его свиты, многие дворяне-демоны разошлись, ибо это могло вызвать лишнее недовольство их короля или привлечение к себе лишнее негативное внимание. «Спасибо, отец, что заступился за меня», — поблагодарил Мелиодас Нареву. «Не стоит благодарить, сын мой, Ты хорошо себя показал, насколько я мог увидеть и услышать. И самое главное, что мы уладили конфликт и ничего серьезного не произошло. Даже смог выторговать для себя целую услугу от королевы», — отметил Нарева. «Да, но все равно было сложно себя сдерживать перед этой королевой Цепеш, что прямо у меня на глазах укусила Юи. Я едва сдержался, чтобы не начать здесь бой и попытаться отомстить за то, что она сделала ей», — сказал Мелиадас, сжимая кулаки от легкого нарастающего гнева, который стал переполнять его после того, как он вспоминал тот укус, хоть и сказал, что прощает Крул публично, чтобы не строить из этого лишний конфликт. А также он отчасти понимал обстоятельства и ситуацию в целом, но в душе он не до конца ее простил. «Не стоит делать из этого трагедию, сын мой. Ты все же смог сдержать свой гнев, и твоя девушка не пострадала больше, чем могла бы от ее рук. Ты поступил весьма мудро и расчетливо, сдерживая свои эмоции, пользуясь ситуацией в свою пользу. Я могу понять твои чувства, но надо радоваться, что все улажено и никто серьезно не пострадал. Будь все иначе и сложнее, то итог мог бы быть намного неприятнее и хуже. Он прав, Мелиадас, хоть я рада, что ты волнуешься обо мне в такой момент, но я в полном порядке и не пострадала слишком сильно», — сказала Юи, которая уже полностью восстановилась от произошедшего благодаря своей природе и сильной личности. «Мы так волновались за тебя, сестренка Юи», — сказала Широни, подойдя поближе и обняв ее для демонстрации своих переживаний, едва не плача. «А я переживала о вас, Широни и Курака. Я думала, что вас могут забрать или вы покинете нас», — ответила Юи в ответ, обняв беловолосую Накамад с большой любовью, как к своей младшей сестре. «Мы бы ни за что не бросили вас, и особенно Мелиадаса, ня. Мы же семья и всегда будем вместе, что бы ни случилось, ня», — сказала Курака с улыбкой и любовью, смотря на Мелиадаса и всех остальных. «Учитель Юи права, любимый. Мы еще отделались меньшими потерями и ранами, чем могли бы. Устрой ты тут сражение, то пострадали бы многие, включая нас и других присутствующих здесь дворян и гостей», — отметила Шизуна, чувствуя беспокойство и гнев Мелиадаса, которые выплеснулись наружу в тот момент, когда перед его глазами в Юи погрузились клыки Крул. Но когда он смог вернуть ее к себе в руки и убедиться в здоровом и целом состоянии, то гнев и недовольство на время утихли. «Они правы, мой господин. На мой взгляд, вы показали сильную выдержку и не поддались своим эмоциям в тот самый момент и таким образом избежали худшего результата», — сказал уже Шон, желая поддержать Мелиадаса в том, что он не ошибся в своем выборе. «Твоя свита права, мой сын. Хоть твоя любовь и забота о них достойна похвалы от меня как короля, что тоже заботится о своих подданных, но бывают моменты, когда нужно уметь сдерживать свой гнев и недовольство и стараться здраво рассуждать. Ты смог это показать и даже продемонстрировать решимость духа перед двумя королями, раз не побоясь ответного от них гнева, что с другой стороны могло плохо кончиться и считается глупым решением. Не будь так недоволен тем, что с твоей девушкой только что случилось. Это можно считать недопониманием и случайностью, которая, как я уже сказал, окончилась в лучшем случае для каждого из нас, чем могло бы быть, особенно для твоих двух личных служанок», — объяснил Нарева, словно хвалил и отчитывал собственного сына одновременно. «Я все понял, ты прав, отец. Я рад, что все хорошо окончилось, но если Крул Цепеш снова навредить каким-либо образом одной из моих девушек, то я не буду больше себя сдерживать и накажу ее со всей строгостью и жестокостью за подобный поступок», — сказал Мелиадас с уверенностью и решимостью в глазах и голосе, а в душе были весьма темные мысли. От произнесенных слов многие девушки Мелиадаса ощутили приток теплоты и заботы в своих сердца, ибо он готов даже сразиться с королевой целой расы или с другими королями, если те причинят им вред. Немногие знали его настоящие возможности и шансы на победу, но могли лишь радоваться, что у них такой заботливый мужчина, которого они любят всем сердцем, душой и телом. «Только постарайся не переходить границы дозволенного, я могу понять твое недовольство, но помни, что она лидер расы вампиров, и если ты нападешь на нее за мелкий поступок, то это может разрушить наш союз, и ты можешь стать причиной нашей возможной гибели. Война близка, и нам нельзя устраивать подобные конфликты, иначе смерть будет нашим единственным итогом во всем этом. Поэтому не держи обиду и не злись на королеву вампиров так сильно, как того следовало бы, хоть она и поступила немного радикально с твоей девушкой, но, как я уже говорил, она не пострадала и сама королева не желала ей навредить, насколько я мог слышать ваш разговор перед своим вмешательством и тем, что увидел. объяснил Нарева своему сыну со строгостью. «Я это понял. Постараюсь не разочаровать тебя и не переходить границы дозволенного при следующей встрече с королевой вампиров Крул-Цепеш», сказал Мелиодас, понимая, что спорить со своим отцом на эту тему будет плохой идеей и тратой времени, но он воспринял сказанные им слова всерьез, ибо в них была доля правды. Поэтому он будет стараться не злиться на Крул слишком сильно, чем следовало, ибо все окончилось лучшим случаем для них всех, и то, что он поступил рассудительно и не стал сразу использовать всю свою силу против вампиров и других, иначе бы о его силах раньше положенного времени узнали, и тогда бы было больше вопросов и возмущений к нему. Мелиодас не знал всех причин, но в глубине души и своего любопытного разума желал понять, почему Крул была так сильно удивлена и зла наличием у него истинного вампира, и почему так рьяно желала узнать о том, кто такая Юи на самом деле, кроме ее природы. Возможно, если он лучше будет понимать суть дела, то сможет каким-либо образом понять Крул и то, что ей движет на самом деле. Но все это он может узнать при следующей их встрече и стараться к этому времени подготовиться как следует. Но перед тем, как сказать еще что-то, Мелиодас подошел к Юи и обнял ее, удивив этим действием саму златовласую вампиршу. «Я рад, что ты в порядке», — прошептал Мелиодас на ушко девушки, наполняя свои слова чувствами заботы и любви. «Я тоже», — ответила она на автомате, даже не осознавая это, ибо сказала это от чистого сердца. После этого Мелиодас обнял Курака и Широни, которые тоже были удивлены этим действием, ибо думали, что тот будет до них снова домогаться, но вместо этого ощутили теплые и приятные объятия с чувствами, которые испытывал Юи. «Я вас никогда не брошу. Вы мои на всю жизнь и принадлежите только мне», — прошептал Мелиодас с любовью к двум Накомат, давая им уже прямо понять, что их любит и не отпустит просто так, даже если они сами захотят уйти, но они были рады этому как никогда. «Твой сын и вправду интересная личность, демон, Нарева. Суметь сразу столкнуться с двумя королями рас и не дрогнуть перед их харизмой и силой, это надо иметь смелость, равную такому же королю», — отметила Зазель с ухмылкой, наблюдая за тем, как вел себя молодой принц в разных ситуациях перед ним, начиная от конфликта с Крулой Нурарихена, заканчивая тем, что стал утешать своих девушек с любовью и заботой. Вместо ответа на замечание Азазеля, Нарева пару минут наблюдал за своим сыном очень внимательным взглядом, словно пытался разглядеть в нем что-то необычное или странное, что-то, что другие не могли видеть или понять смысла, но потом он просто обернулся и стал уходить, не попрощавшись с собственным сыном или сказав ему еще что-то у себя на уме. «Мне нужно кое с кем встретиться и обсудить некоторые важные вопросы. Я вас на время оставлю», — сказал Нарева Азазелю и Баракиэлю. «Что это с ним?» — спросила Зазель Баракиэля, намекая на уходящего Нареву. «Не знаю. Мне неведомы, какие отношения между отцом и сыном должны быть у королевской семьи и у расы демонов. Твоя правда», — согласился задумчиво Азазель, желая пока что остаться и побеседовать с наследным принцем, когда тот освободится от своих девушек, начиная уже обнимать малиноволосую девушку в черном платье, похожей по дизайну на ведьмин. «И не волнуйся, я тебя тоже люблю, мой малиновый цветок», — прошептал Мелиодас на ушко Шизуна, которая от его прикосновения и слов вся дрожала от счастья и переполняющих ее сердце теплых чувств, что она сама обняла его в ответ. Мелиодас просто не хотел кого-то обделять своим вниманием, объятиями и любовью, поэтому и подарил их Шизуна тоже, которая сильно не чувствовала себя обделенной в этом, но все равно не отказалась от подобного счастья, когда есть возможность почувствовать себя приятно просто от прикосновения и приятных слов. И мало кто мог их всех услышать из-за большого количества шума бала и других разговоров между дворянами и гостями, что стали бурно обсуждать недавние конфликты и другие темы, требующие обсуждения. «Шон, ты в порядке?» — спросил Мелиодас, также беспокоясь за своего личного рыцаря и друга, что сражался с телохранителем Крул Макаэлем. «Да, я в порядке, мой господин. Можете не волноваться обо мне. Я отделался легкими ударами и, можно сказать, просто испытал свои боевые навыки с равным себе в этом мастерстве бойцом из другой расы», — ответил Шон, не желая отвлекать своего господина от того, чтобы утешить любимых его сердцу женщин, ибо понимал, как они ему важны и дороги. «Я все равно волнуюсь о тебе. Возьми вот это, если сильно что-то болит. Это должно полностью унять всю боль», — сказал Мелиодас, передавая лечебное зелье два уровня. Хоть он и знал, что демоны вполне имеют хорошее заживление ран по сравнению с людскими, но все равно волновался за своего друга, так как тот иногда мало думает о себе, а больше о других. Все, включая девушек Мелиодаса, это знали и уважали в нем эту черту характера как истинного рыцаря чести и отваги. Самому Шону было приятно знать, что он был просто полезен своему господину Мелиодасу, хоть и не смог достаточно сильно помочь, как хотелось бы ему изначально, но оказал весомую поддержку, сразившись с тем молодым блондинистым вампиром, дав шанс девушкам помочь его господину. Но в глубине души его терзали мысли о собственной слабости и бессилии, ибо желание стать сильнее и более полезнее Мелиодасу было для него вопросом чести и смысла существования как того, кто избрал подобный путь, осознавая все трудности и сложности. «Премного благодарен, господин», — сказал Шон, беря зелье в руки и прямо на глазах Мелиодаса выпил его, чтобы не показывать себя неблагодарным к его доброте и заботе, которую тот оказывает ему и преподносит. «Я рад, что ты в порядке, Шон», — сказал Мелиодас, положив руку ему на плечо в знак поддержки. «Рад вас порадовать. Я буду стараться намного больше, чтобы вы обо мне не волновались и я был тем, кто поможет вам в трудный час», — ответил он, желая в будущем не быть обузой, а быть тем, кто будет достоин защищать спину Мелиодаса или его близких, когда это будет необходимо. Он приложит больше усилий и времени на тренировки и улучшение своих боевых способностей. «Рассчитываю на тебя», — ответил Мелиодас с улыбкой поддержки, полностью не понимая, насколько эти слова были серьезно сказаны Шоном и как сильно будет желать достигнуть нужного, по его мнению, результата. «Мелиодас, что мы будем делать дальше?» — спросила Юи. «У тебя ведь нет никаких осложнений после недавнего случая, тебе не нужно передохнуть?» — спросил Мелиодас с повторной заботой о ней. «Нет, я уже говорила, что в полном порядке и нет нужды из-за такой царапины и легкой потери крови сильно обо мне волноваться. Я все-таки истинный вампир, и для меня такой пустяк не заслуживает внимания», — ответила Юи, желая дать понять Мелиодасу, что она не настолько хрупкая, как ему иногда кажется из-за ее внешности. «Я тебя понял. Тогда можно продолжить участвовать в празднестве. Учитывая, что все в порядке, это самый лучший вариант, чем после такого покинуть его. Думаю, стоит еще обговорить с несколькими дворянами и гостями пару тем разговоров и обсудить некоторые интересующие меня вещи», — сказал Мелиодас, решив дальнейший курс их действий. «Хорошая идея», — поддержали его в этом решении все остальные, ибо понимали отчасти, что уйдя после подобного неожиданного обстоятельства с бала, могут показаться не с лучшей стороны для некоторых требовательных дворян, демонов или гостей, которые ожидали от кронпринца больше выдержки и смелости показать себя на этом мероприятии. «Отлично, только для начала надо найти Альп», — хотел закончить Мелиодас, как вдруг услышал: «Извините, что прерываю вашу беседу и обсуждение, но я хотел бы поговорить с кронпринцем, если вы не против», — спросила Зазель, желая прервать беседу между Мелиодасом и его девушками, пока есть возможность. И когда Мелиодас увидела Зазеля, то сразу узнал его из вселенной аниме «Демоны старшей школы ДХД», как предводителя фракции падших ангелов, или точнее Григори. Тогда как персонаж он ему очень импонировал как интересная и забавная личность, которая вызывала уважение как к честному извращенцу и понимающему толк в жизни долгоживущему ангелу. И встреча с ним была для Мелиодаса вопросом времени и места. «Нет, мы не против, но это уже не нам решать, а нашему мужчине», — сказала Шизуна, указывая взглядом на Мелиодаса. «Вам что-то от меня нужно?» — спросил Мелиодас, не представившись. Первый, как обычно, требовал бы этикет, но учитывая то, что он уже видел и услышал, а Зазель уже знает его социальное положение и имя с его свитой, отчего повторно представляться не требовалось в этом случае. «Да, мое имя Азазель, король падших ангелов, а это Баракель, мой заместитель и тоже падший ангел. Я хотел бы узнать поближе кронпринца и по совместительству сына Наривы. К примеру, почему ты не испугался двух королей раз и почему ты так дорожишь этими девушками?» — спросила Зазель, желая услышать прямой ответ от Мелиодаса, чтобы лучше понимать его личность и тем, насколько он похож на своего отца в плане характера или не совсем. Через прямой разговор можно лучше понять своего собеседника, чем через наблюдение за ним издалека. «А почему я должен вам это говорить?» — спросил Мелиодас, не видя в этом необходимости в данный момент, ибо до этого на него давили обстоятельства, чтобы на подобное отвечать. «Можешь не говорить, но если хочешь знать, почему мне интересно, то прими это за мое детское любопытство. Можешь не волноваться, я не буду использовать эту информацию каким-либо образом против тебя. Но если тебе сложно, то можешь умалчивать какие-то моменты, мне главное понять основную суть, движущую тобой», — ответила Зазель с улыбкой, словно ему и вправду было все равно, услышит ли он ответ или нет на свой вопрос. Мелиодас теперь точно убедился в том, что перед ним все тот же Азазель из вселенной демоны старшей школы ДХД, но это не слишком облегчало ситуацию, ибо тот был также хитрым и умным падшим ангелом, с которым приходилось считаться по уровню интеллекта и придумывании сложных планов. Но если он впечатлит его своим ответом, то, возможно, сможет показать себя с лучшей стороны и заручиться поддержкой такой важной и сильной личности в плане социального положения и возможностей как короля целой расы. Почему я должен бояться тех, кто пытается навредить моим близким? Для меня мои девушки очень дороги, как и другие близкие моему сердцу, которые приносят моей жизни радость. Нет никаких для меня других причин, чтобы любить их и защищать, ответил Мелиодас с той же уверенностью и решимостью, что и говорил другим прошлым королям, заставляя Азазель от ответа радостно заулыбаться, а его девушки от сказанных слов едва не покраснели, хоть уже слышали подобные слова, но радовались это повторно услышать. «Ха-ха, понятно-понятно, ты прав, нет смысла бояться, когда есть кого защищать и оберегать. Ты мыслишь интересно для своего молодого возраста. Обычно подобные тебе дети с такими возможностями и доступом к женщинам думают совсем иначе из-за баловства и узкости в мировоззрении жизни. Чем-то в этом плане ты напоминаешь мне Нареву в его бурной молодости, хотя тогда он был постарше тебя», сказала Азазель, поняв отчасти, какая личность Мелиодас через разговор с ним. «Вы знакомы были с моим отцом? Да, но лишь отчасти в его раннее время правления короля демонов. Ты ведь слышал, что была последняя война раз. Там мы и встретились с ним как два вражеских короля и хорошенько узнали друг друга через бой насмерть. Мы лишь несколько раз сразились, но он впечатлил меня как военачальник и правитель, что заботится в первую очередь о своем народе и воинах. Для него иногда важнее был народ с воинами, чем земля, крепости, золото и другие ценности. Потом мы встретились при подписании мирного договора и дальше уже были редкие моменты встреч, но этого было мне достаточно, чтобы понимать твоего отца и его идеалы, которые ты, возможно, унаследовал от него», сказала Азазель с улыбкой, смотря на Мелиодаса, радуясь, что новое поколение демонов может встретить благоприятное будущее под его правлением как с Наревой, ибо это может повлиять на их дальнейшем союзе, если, конечно, ничего выходящего за рамки обстоятельств не произойдет во время войны раз и после, возможно, ее хорошего окончания. «Понятно. Мне часто говорят, что я похож на мать, но от отца унаследовал черты характера», отметил Мелиодас. «Я не видел лично твою мать, но, скорее всего, те, кто это говорил тебе, правы. Скажи, ты ведь уже занимался со своими девушками из гарема любовью в постели?» — спросила Азазель с понятным намеком на секс с извращенной улыбкой, от которой стоящий рядом Баракель мог лишь закатить свои закрытые глаза и в душе тяжело вздохнуть. А девушки Мелиодаса от подобного вопроса смогли сдержаться и снова не покраснеть, но своей слабой реакцией дали Азазелю слабый намек на положительный или отрицательный ответ. «Я не обязан отвечать на этот вопрос, это уже мое личное дело, и я вас еще слабо знаю, чтобы рассказывать об этом», — ответил Мелиодас, понимая, что тут он не получит точного ответа, ибо это может стать проблемой в каком-то роде. «Хе-хе, какой ты подозрительный и недоверчивый, в этом ты тоже похож на своего отца, но не буду заставлять отвечать на мой вопрос, если ты того не желаешь или пока мы будем доверять друг другу больше, чем есть на самом деле», — сказала Азазель с ухмылкой на лице. «Если это все, то мне сейчас надо, Мелиодас». Внезапно прозвучал радостный знакомый женский голос рядом с ними, прерывая Мелиодаса и его свиту от дальнейшей беседы и обсуждения с Азазелем. Когда многие посмотрели в направлении голоса, то увидели красивую девушку с длинными черными волосами, желтыми глазами, с белыми рогами и с черными крыльями за спиной, а также носившая такое же черное платье, которое очень красило девушку. А следом за ней шла беловолосая девушка-горничная с зелеными глазами и кроличьими ушами, которые можно принять за специфические рога на макушке. «Альбеда, Зест», — радостно произнес Мелиодас, узнав двух девушек, что приближались к нему, также радуясь тому, что тех, кого он желал найти только что, сами нашлись. «Мелиодас, я так скучала по тебе, прости, что задержалась», — сказала со счастливой улыбкой на лице Альбеда, подойдя вместе с Зест к нему и сдерживая себя от того, чтобы прямо здесь повалить Мелиодаса и обнять, чтобы ощутить каждый дюйм его тела и запаха, но помнила, где находится, и воздержалась. Также Альбеда не хотела показывать слишком большой публике очень близкие между ней отношения с кронпринцем демонов, чтобы не создавать лишние проблемы для Мелиодаса, ибо знала и предполагала, как дворяне могут отреагировать на подобное, особенно гости. Поэтому она стала придумывать план, чтобы помочь ее любимому мужчине стать влиятельнее и могущественнее в королевстве демонов любыми способами и средствами, которые могла придумать и владеть по своему положению. «Ничего, мы как раз тебя искали и рады, что ты сама смогла нас найти», — сказал Мелиодас с радостной улыбкой, ибо это облегчает поиски и дальнейшие действия на этом балу, которые желал осуществить с ее помощью. «Альбеда, мы тоже рады тебя видеть», — напомнила Юи и другие девушки о своем существовании для Альбеда, что первое время забыла о них. «Извините меня, что я задержалась, просто моя мать удерживала меня для личных бесед с некоторыми важными гостями, пока мое присутствие не стало ей в тягость. Но я больше всего рада вернуться к вам и особенно тебе, Мелиодас. Теперь мы вместе с тобой можем проводить этот чудесный ночной бал, словно влюбленная парочка», — сказала Альбеда мечтательным и влюбленным тоном. «Все в порядке. Я рад, что мы нашли друг друга». «Зест, не было никаких проблем?» — спросил Мелиодас беловолосую горничную Суккубшу. «Никак нет, господин», — ответила Зест, скрывая свое счастье вернуться к Мелиодасу. «КХМ, мы вам не мешаем», — привлек свое внимание Азазель легким кашлем, ибо понял, что о нем резко забыли. «Мелиодас, кто это?» — спросила Альбеда, только что заметив присутствие Азазеля и Баракиэля, которых до этого всячески игнорировала, ибо те ее никак не интересовали каким-либо образом, пока те не привлекли к себе внимание и уже стали мозолить ей глаза в присутствии Мелиодаса. «Это Азазель, король падших ангелов, и его помощник Баракиэль», — представил Мелиодас двух падших ангелов рядом с ним. «Понятно, простите мое невежество. Я рада познакомиться с такими важными особами из Союзного Королевства. Надеюсь, вам понравится этот ночной бал и вы будете всем довольны. Мое имя Альбеда Юкихим, и я принцесса Южной Страны Демонов и наследная принцесса расы Суккубов», — сказала Альбеда, сменив свое легкое презрение на обычное с улыбкой выражение лица, вспомнив, что перед такими важными гостями нужно вести себя наиболее учтиво, иначе будет много проблем, которые ей были не нужны, как и Мелиодасу. Азазель заметил резкое изменение в характере и поведении девушки перед ним, стоило ей узнать его имя и социальное положение. Он мог понять, что перед Мелиодасом эта девушка ведет себя очень влюбленно и покладисто, а перед такими, как он, довольно равнодушно или вообще игнорирует. От такого в душе он даже слегка завидовал Мелиодасу, особенно от такого количества молодых и красивых девушек, что любили его всем сердцем и по-особому относились. «Я тоже рад с вами познакомиться. Мы также рады и довольны, что здесь оказались и смогли запечатлеть интересные моменты. Мелиодас, это еще одна твоя девушка в гареме, хотя можешь не отвечать, если не хочешь, и не буду», — сказал Мелиодас с самоуверенной ухмылкой. «Хе, ты все-таки счастливчик на красивых и верных девушек. Даже мне немного завидно. Не знаю, какие у всех вас отношения между собой, но похоже, вы все счастливы, и это главное. Я увидел и услышал все, что хотел от тебя, кран-принц демонов Мелиодас Гейбла. Надеюсь на следующую встречу в более деликатном разговоре, без лишних ушей и глаз», — сказал напоследок Азазель, прежде чем развернуться и став покидать компанию Мелиодаса и его свиты, чтобы не создавать проблемы и заняться более важными и насыщенными делами. «Я тоже надеюсь», — сказал Мелиодас, желая при следующей встрече иметь возможность вести разговор уже в нужное ему направление, чтобы каким-либо образом получить поддержку Азазелю и при возможности приобрести от него какие-нибудь интересные вещи. Но по его мнению, он смог произвести на него какое-то впечатление, что ему уже хватило. «Мне одной показалось, что по сравнению с другими королями расы вообще сам по себе он странный», — спросила Шизуна, мысль, которая кружилась у многих в головах после их короткого разговора. «Мне тоже так показалось, хотя король Йокаев на него похож в этом плане, ня, кроме внешности, ня», — отметила Курака. «Не суть, девочки, главное, что все обошлось и можно продолжить празднество», — сказал Мелиодас, завершая таким образом тему с Азазелем и перейдя уже к более насыщенным и важным делам, которые требовали от него первостепенной важности. После этого Мелиодас вместе со всей своей свитой, включая присоединенных к ним Альбеда и Зест, начали блуждать по бальному залу, привлекая к себе много внимания по причинам еще большего количества красивых девушек, а также недавние события разнесло слухи по залу как ветер, возбуждая умы и мотивы некоторых гостей и дворян обратить на кран-принца больше внимания, чем следовало на первый взгляд. Несколько часов Мелиодас общался со своими девушками, особенно с Альбедо, которая очень сильно по нему соскучилась и всячески пыталась привлечь внимание или завести какой-нибудь интересный разговор. В основном они обсуждали его успехи и следующие цели, о которых знала Альбедо. Когда же они закончили об этом всем говорить, то пошли более простые и легкие беседы на разные темы, которые очень ее интересовали. Другие же девушки тоже поддерживали и участвовали в разговорах и беседах с Мелиодасом, хорошо проводя этот бал. Еще они продолжили общаться с дворянами и гостями, чтобы таким образом Мелиодас мог не позволить плохим или неправильным о себе слухам распространиться и показать себя с лучшей стороны для тех дворян, что еще не смогли с ним повидаться или пообщаться лично, чтобы уже в последнюю очередь судить по слухам, которые блуждали о нем среди всех. Еще Мелиодас встречал гостей их других королевств, и парочку из них он узнал из знакомых ему вселенных. И в своих мыслях он вспомнил недавний разговор и внешность Нурарихена, и внезапно вспомнил его из вселенной внук Нурарихена, но как настоящего и первого, который еще не стал дедушкой и дряхлым коротышкой, а еще молодой и сильный. Особенно он это подтвердил через оценку. Это подтвердило еще наличие здесь таких знакомых ему персонажей, как Дьюки, Хихи и других из разных вселенных, но это лишь подтверждало его мысли насчет будущего и не мешало настоящему в данный момент, на котором он должен был сосредоточиться. Также все девушки Мелиодаса получили от него первый свой танец на балу, когда он освободился и заиграла музыка, в которой участвовали все, включая двух его любимых неко-служанок и одной беловолосой горничной, Кураки, Широни и Зест, которым подобная роскошь, как станцевать с принцем на таком мероприятии с их социальным статусом, могла бы и не светить, будь Мелиодас обычным типом личности, но так как это было не так, то все равно станцевал с каждой из них и подарил незабываемые ощущения близости и единения во время музыки и танца. Поэтому они все были рады, что брали уроки танцев для этого счастливого момента. После этого они наткнулись на довольно интересную компанию, которая входила в список тех, с кем Мелиодас собирался встретиться и ради формальности обсудить некоторые детали. Впереди они увидели высокого мужчину с короткими черными волосами. Выделялся тем, что носил повязку на один глаз, в то время как во втором можно увидеть красный оттенок и цвет. Лицо было таким же строгим и суровым, но и спокойным выражением. Носил белый дворянский наряд, который выделялся золотой вышивкой и другими яркими цветами, включая темно-голубую рубашку под костюмом. На груди выделялась голубая лента, а на правом плече был темный плащ. Также носил черные перчатки. Он разговаривал с другим мужчиной уже с каштановыми волосами и розовыми глазами. Его лицо было весьма привлекательным, а взгляд суровым и серьезным. Носил противоположный черный дворянский наряд с белой вышивкой для пуговиц, с серебряной вышивкой и другими блестящими украшениями, что красили дорогой наряд. Поверх был одет черный плащ на правой стороне плеча, а кисти рук были в черных перчатках. На самой одежде можно увидеть символ дома и семьи Ситри. Позади этого мужчины с каштановыми волосами можно увидеть красивую взрослую женщину с длинными черными волосами и слабо фиолетовыми глазами. Ее лицо было таким же красивым и спокойным, а улыбка мягкая и в то же время обычной. Носила черное платье, оголявшее ее плечи и руки, а также выделяя ее третий размер груди. На шее можно увидеть красивое ожерелье, что крепилось с платьем, а уже рядом с женщиной была молодая девочка с черными волосами в два хвостика с розовыми глазами. Личико девочки было детским и невинно милым, ее улыбка могла осчастливить любого, кто хоть раз ее увидит. Носила миловидное платье с белой рубашкой и с черной нижней юбкой с красивыми ботинками и красными чулками, что можно увидеть под юбкой. Мелиодас! — воскликнула девочка с радостью на лице и в голосе, когда увидела его приближение, пока взрослая женщина со слегка похожей внешностью за этим наблюдала с улыбкой, а другие двое мужчин на мгновение отвлеклись, но продолжили свой разговор со своим собеседником. Серафолу назвал имя девочки с той же улыбкой, что стала к нему подбегать навстречу, ибо это была Серафолу Ситри, его будущая невеста и, возможно, следующая наследница дома и семьи Ситри, если в их семье не родится ребенок мужского пола. Когда же девочка приблизилась, то прыгнула в объятия Мелиодаса с большой уверенностью, что он ее поймает, даже не думая об окружающих, что смотрели на эту весьма интересную для них картину, словно старший брат обнимает младшую сестренку. Хотя по факту Мелиодас обнимал свою, возможно, будущую невесту, что было неизвестно иностранным гостям и малому числу дворян, что не знали отношения между семьей Гибла и Ситри во всех подробностях, чтобы делать такие предположения, но пока все неофициально и это лишь слухи. «Ты пришел повидаться со мной?» – спросила Серафолу с большим энтузиазмом и любопытством. «Конечно, как я могу не поведать на таком замечательном ночном балу свою будущую невесту?» – задал риторический вопрос Мелиодас с улыбкой, чтобы порадовать девочку перед ним. «Я так этому рада, особенно проведать сестренок и друзей», — сказала Серафолла и обратила внимание на свиту Мелиодасов, которых были ее подруги и друг Шон, так как познакомилась со всеми ими, когда посещала замок Мелиодаса и проводила с ним время вместе со своей матерью. «Привет, Серафолл, ты, я погляжу, за время нашей последней встречи выросла и похорошела», — сказала Юи, которая хотела прямо здесь затискать эту малышку, но из-за лишних ушей и глаз сдерживала себя. «Естественно, смотрите, как я выросла», — сказала она с гордым видом и выражением. «Хе-хе, но ты почти не изменилась в плане характера», — сказала Шизуна с радостной ухмылкой, также имея близкие отношения с Серафолу. Хоть и завидовала ей отчасти, как и многие девушки Мелиодаса, но некоторые уже с этим смирились и были рады, что даже без официального статуса невесты или жены могли получать его любовь и заботу. «Так это дочь семьи Ситри. Рада познакомиться. Меня зовут Альбеда Юкихимы, а это моя личная горничная Зест», — представилась Альбеда, пытаясь сдерживать свои чувства зависти, когда услышала слова про будущую невесту с этой малышкой Серафолу. «Рада познакомиться с вами, мисс Юкихимы. Я Серафолу и наследница семьи Ситри. Мелиодас, кто эта сестричка? Она твоя знакомая или подруга?» — спросила Серафолу после того, как представилась, ибо так ее учились манерам и этикету в доме. «Можешь считаться ее членом нашей большой семьи или еще одной своей сестренкой. Уверен, вы сможете поладить и многое обсудить. Я дорожу ей так же, как и всеми моими девушками», — почти честно ответил Мелиодас, не желая вдаваться в подробности насчет всех отношений его девушек на данный момент, ибо Серафолу может не до конца или неправильно понять. Поэтому при следующей их встрече он постарается это более и менее разъяснить, или когда она будет уже более сознательной и взрослой. «Еще одна сестричка в твоей семье, если Мелиодас ей так дорожит, то я тоже буду», — сказала Серафолу, не до конца все понимая, но точно доверяла Мелиодасу, который стал для нее близким и дорогим сердцу мужчиной, которого она не способна игнорировать. «Я рад, что ты меня понимаешь и доверяешь», — сказал Мелиодас с улыбкой, поглаживая Серафолу по голове, отчего та резко почувствовала приятное ощущение и чувство, а уже потом на ее лице расцвела счастливая улыбка. «Хе-хе, спасибо, мне так приятно», — сказала она с блаженством в голосе, реагируя на поглаживая по голове от Мелиодаса, который успел в этом деле набить руку с опытом и знать, как доставить удовольствие простым поглаживанием по голове, спине, ушкам, хвостикам, бедрам и т.д. «Мелиодас, погладь меня тоже по голове, пожалуйста», — попросила Альбеда с большой мольбой в голосе, ибо от лицезрения того, как ее обожаемый мужчина гладит по голове другую девушку, для нее было сильным ударом, особенно завидно на это было смотреть. Остальные девушки из свиты уже получили свою порцию удовольствия от прикосновений Мелиодаса и поэтому были не против в этот раз уступить место двум новеньким девушкам в их компании на этом балу. «Конечно», — согласился Мелиодас и начал другой рукой гладить Альбеда, что нагнулась к нему для удобства, и стал прикасаться к ее шелковистым и мягким черным волосами, словно в их первой сладкой ночи, но сейчас он делал это чисто, чтобы доставить блаженство или чувство некой мягкости, чем похоти и желания. «Ах, и правда, приятно», — сказала Альбеда с тем же блаженством, но с еще большим счастьем на лице, которое она пыталась скрыть от всех, закрываясь руками, особенно ее сердце стало биться в два раза быстрее и сильнее. Несколько минут можно было наблюдать, как Мелиодас гладил по головам двух молодых дам, одна из которых была необычайно милой, а другая необычайно красивой. Это выглядело одновременно интересно и необычно. Но после того, как прошло пару минут, это стало слишком сильно привлекать внимание и в тягость Мелиодасу продолжать, чтобы это прекратить, слегка расстроив двух девушек. «Мелиодас, а можно мне с тобой провести этот бал? Просто с родителями скучно, и я хочу больше времени проводить с тобой и сестричками», — сказала Серафолу с большой просьбой в голосе, делая лицо с мольбой, которому сложно отказать. «Я не против, но перед этим надо поговорить с твоими родителями. Я как раз хотел с ними обсудить некоторые моменты», — сказал Мелиодас и вместе со всеми направился в сторону родителей Серафолу, что еще разговаривал с черноволосым мужчиной, чей один глаз был закрыт повязкой, а другой был ярко-красным. Подойдя к ним достаточно близко, они привлекли их внимание своим выделяющимся количеством и отвлекли от разговора двух мужчин тем, что выделялись своей необычной красотой и наличием с ними Серафолу. Но женщина, которая была леди Ситри и мать Серафолу по имени Лейна, знала, кто к ним приближался, и была спокойна, как и другой взрослый мужчина, который был лордом Ситри и отцом Серафолу по имени Тайрон. «Кронпринц Мелиодас, чем обязан вашему присутствию?» — спросил Тайрон, прервав резко беседу с мужчиной рядом с ним, встречая Мелиодаса с дружелюбной улыбкой, смотря на собственную дочь рядом с ним. «Надеюсь, я не помешал вашей беседе или обсуждению чему-то важному?» — спросил Мелиодас. «Нет, мы как раз закончили. Ведь так?» — спросил Тайрон, смотря на черноволосого мужчину. «Да, я от всего сердца рад вас видеть, кронпринц Гейбла, в целости и сохранности, особенно с нашей последней встречи. Мы разве знакомы?» — спросил Мелиодас, смутно помня этого мужчину, очень похожего на Койкова. «Похоже, с нашей последней встречи вы забыли меня, но вы не виноваты, я ведь никогда не представлялся перед вами или как-то надолго был в вашем присутствии. Но мой сын ваш верный личный рыцарь. Вы отец Шона?» — уточнил Мелиодас, поняв, почему они так ему казались похожи. «Именно. Да, сын мой?» — спросил мужчина, смотря своим единственным глазом в сторону Шона, что был в конце свиты и не изменился в выражении лица при произнесенных словах, но в душе и мыслях напрягся при взгляде родного отца с легким страхом. «Да, отец», — подтвердил Шон слова мужчины, что он его сын. «Мое имя Рактор Мичи Фрауст. Я генерал 2-го легиона армии демонов и верный личный рыцарь вашего отца, мой принц. Хоть и не всегда, но я долгое время следовал за вашим отцом в тяжелые времена королевства демонов, к примеру, войны, на которых я часто прикрывал спину или выполнял самые сложные приказы, но после того, как все самое плохое осталось позади и после вашего рождения он приказал мне больше времени посвятить другим делам, к примеру, обучение сына и помощь в создании сильной армии демонов, с чем я последнее время хорошо справлялся. Надеюсь, что мой сын достойно выполняет свою службу и не доставляет проблем». После того, как он представился, то странным тоном и выражением на лице спросил Мелиодаса о такой детали, ибо интересовался успехами или проблемами своего сына, которого избрали с похожей целью жизни, как у него. Конечно, хоть Шону недостает немного сил и опыта в реальном бою, но это он компенсирует своими навыками, долгими тренировками и силой своего характера. «Я доверяю ему, как и все члены моей свиты», — сказал Мелиодас свою точку зрения. «Понятно. Я рад это слышать. Шон и вправду очень талантливый молодой демон. Я лично тренировал и учил его всему важному, что было нужно для того, чтобы быть достойным мечом и щитом для своего господина, как я для вашего отца, кронпринц. Возможно, ему будет сложно угнаться за вами, как и мне когда-то за вашим талантливым гением отцом, но раз он мой сын, то точно сможет стать для вас полезным в любой форме», — сказал Рактор с гордостью на лице перед Мелиодасом. Сам же Шон, услышав отца, понимал, на что тот намекает, и поэтому снова от собственного бессилия и недостатки сил сжал свои кулаки сильнее и обещал себе, что станет достаточно сильным и полезным, чего бы ему это ни стоило. «Да я знаю, что он талантлив и усерден в стремлении стать таким же сильным, как я. Возможно, он не всегда сможет быть мне полезен как личный рыцарь, но как друг он всегда мне будет полезен, нужен и верен», — сказал Мелиодас, чьи слова слегка удивили Шона и заставили на мгновение перестать терзать себя за свою слабость. «Правда, вы считаете его своим другом? У Шона никогда не было настоящих друзей, насколько я могу знать. Но если его первым другом стали вы, кронпринц, то я не против, а скорее рад», — сказал Рактор, правда радуясь такому развитию событий, ибо такая честь может выпасть лишь раз в жизни, быть личным рыцарем и стать другом целого принца и будущего короля демонов с огромным потенциалом, превосходящим собственного отца по слухам. «Кстати, а о чем вы здесь беседовали, если не секрет?» — спросил Мелиодас, желая сменить тему, ибо чувствовал, что это как-то странно влияет на Шона с каждым словом через их связь хозяин и рыцарь. «Для вас не секрет. Я просто договаривался с домом Ситри в помощи их опытных магов в обучении новобранцев демонов с потенциалом в использовании магии. Также я обсуждал вопрос насчет новых магов, способных управлять монстрами, так как их еще малое количество, но наличие таких боевых единиц требует некоторое изменение в построениях и тактических применениях во время битв», — объяснил Рактор достаточно тихо, чтобы последнюю деталь мало кто мог услышать, ибо информация про магов, способные управлять монстрами, была военной тайной, но наследный принц и так это знал, как и семья Ситри. Также он воспользовался слабой магией, чтобы эта информация не вышла за окружение их ушей. «А в армии что ли нет магов, способных обучать и тренировать?» – спросил Мелиодас, не понимая эту деталь, ибо такие должны быть в любой армии. «Конечно, есть и довольно много, но у тех слишком стандартный подход или метод применения магии, которые не учитывают необычные ситуации или другой подход. Я хочу, чтобы маги, которые не учились военным стандартам и привычкам, начали обучать тех, кто еще не стал зависеть от них на уровне инстинкта и привычки, а именно новобранцев и молодых демонов, чтобы из них создать новый отряд и подразделение. Таким образом, это может повысить эффективность новых магов на несколько процентов в грядущих сражениях при необычных обстоятельствах и, возможно, задаст новый тон в обучении магов», — объяснил ректор. «И по итогу я согласился предоставить магов, но только с некоторыми оговорками и условиями», — сказал уже Тайрон свое слово об этом обсуждении. «И в основном мы смогли прийти к взаимному соглашению, так что можете не волноваться, молодой принц, вы никак не помешали нашему обсуждению. Мне как раз пора встретиться с другими важными лицами, чтобы обсудить все детали. Желаю вам приятной ночи на этом балу», — сказал ректор, начав покидать компанию семьи Ситри и Мелиодаса, но перед этим подошел к своему сыну и, положив руку на плечо, сказал: «Ты тоже хорошо себя покажи, сын мой. У меня большие на тебя надежды и ожидания как от личного рыцаря королевской семьи и кронпринца. Не забывай, чему я тебя учил и что значит быть мечом и щитом для своего единственного господина и смысла существования». Очень странным тоном, который пугал и воодушевлял Шона в глубине души. «Да, отец, я не подведу и не забуду», — сказал Шон, смотря в единственный глаз отца с решимостью и легким страхом, который тот не замечал. «Это хорошо. Буду следить за твоими успехами в грядущих событиях», — сказал ректор, убрав руку с плеча сына, вернув свое обычное равнодушное и холодное выражение лица и продолжив покидать всех остальных. «Ты в порядке, Шон?» — спросил Мелиодас, подойдя к своему другу после ухода его отца. «Да, можете не волноваться. Просто за долгое время я снова увидел своего отца и слегка занервничал», — сказал Шон, желая не беспокоить Мелиодаса своими внутренними проблемами. «Если тебе будет тяжело, то скажи мне или девочкам, мы не хотим, чтобы тебе было плохо», — предупредил Мелиодас с беспокойством за своего друга, ибо мог понять, что встреча отца и сына была сложной для последнего в душевном и эмоциональном плане, которой тот пытался от него скрыть. «Что вы думаете о нем, молодой принц?» — спросил Тайрон Мелиодаса, намека на ушедшего ректора. «Хм, сложно точно ответить, ибо такой короткий разговор дал мне не слишком много информации о нем как о личности, но если смотреть с точки зрения его способностей, о которых он мне рассказал как руководитель, то по мне он весьма надежный, трудолюбивый и ответственный демон среди встречаемых мною на этом балу», — объяснил свою точку зрения Мелиодас, желая оставить свою критику личностного характера ректора в себе из-за реакции на него Шона. «Верно, как демон с высоким положением, властью и доверием от самого короля демонов, ректор Мичифрауст пользуется особым местом и положением среди прочих демонов в нашем королевстве. Его считают верным королю до мозга костей души, и тот готов на все, чтобы показать себя перед ним с лучшей стороны. Многие уважают его за огромную силу и почести прошлой войны, где он проявил себя лучше всех в первых рядах с вашим отцом. Как личность он весьма строгий и дисциплинированный к себе и ко всем, кроме особенных личностей, вроде вашего отца и членов королевской семьи. Говорят, что он готов ради вашего отца расстаться с жизнью при первом его приказе или недовольстве его существованием. Дом Мичифрауст всегда выделялся преданностью и талантливыми воинами или в редких случаях магами. Поэтому берегите вашего личного рыцаря, таких как он можно редко найти и сложнее сохранить», — объяснил и предупредил Тайрон. «Понятно. По мне, иметь такого верного последователя и рыцаря очень полезно для моего отца, и поэтому я буду очень беречь Шона как своего рыцаря, друга и товарища», — сказал Мелиодас с большой уверенностью. «Понятно, я рад это слышать», — сказал Тайрон с редкой для него улыбкой на лице. «Мелиодас, как вы проводите время с моей дочерью? Вы хорошо развили ваши отношения?» — спросила мать Серафоллайна, заинтересовавшись тем, как идут дела у ее возможного будущего зятя, если тот не передумает насчет брака. Хоть и сама знала их отношения, так как часто присутствовала при их встречах, но не могла полностью понять, как развиваются их отношения, только со слов дочери, и поэтому решила узнать, как на это все смотрит и видит Мелиодас. Довольно положительно и не спеша. Мы пока не заходим слишком далеко, но достаточно продвинулись в плане близости и доверия друг друга. «Ведь правда, Серафолу?» – спросил Мелиодас свою возможную невесту. «Да, я доверяю и люблю Мелиодаса», – сказала Серафолу с уверенной и радостной улыбкой, обнимая Мелиодаса. «Тогда я рада за вас и надеюсь, что у вас все будет и дальше хорошо», – сказала Лейна с той же улыбкой, но более лучезарной, радуясь за счастье дочери. «Кстати, как думаешь, муж мой, может быть, им стоит провести этот бал вместе?» – спросила она уже Тайрона. «Думаю, это отличная идея. Вы не против, кран-принц Мелиодас?» – спросил Тайрон, желая таким образом побыстрее или лучше укрепить отношения с его дочерью и наследным принцем. «Не против. Но если только ваша дочь не будет против того, что я иногда буду занят важными разговорами с некоторыми демонами-дворянами и иностранными гостями. Конечно, она не будет против. Скорее даже это будет для нее полезно узнать и лично наблюдать за переговорами между такими важными лицами и персонами, что здесь собрались, правда, Серафолу?» – спросил Тайрон свою дочь. Он знал, что Мелиодас первый раз на таком публичном месте и показывает себя для всех дворян, и поэтому присутствие его дочери даст ей больше знания и повысит шансы успешного согласия на брачный союз из-за публики и развитию отношений между ними. «Только если недолго ты не будешь забывать обо мне, Мелиодас», — с неохотой согласилась Серафолу. Она могла бы провести время и с родителями, но они часто обсуждают с другими демонами и гостями неинтересные ей темы и не дают ей веселиться каким-либо образом на этом важном балу, кроме моментов, когда ее мама могла найти время для нее. А с Мелиодасом она может поговорить о чем-то интересном и провести время с его свитой, которых она знала как друзей и любила общаться на более понятные им темы. «Конечно, может, я и подарю тебе твой первый танец», — сказал Мелиодас с улыбкой перед Серафолу, прежде чем покинуть компанию ее семьи и вместе со своей свитой отправился дальше исследовать бал с его участниками и гостями, с которыми он будет продолжать строить политические и партнерские отношения по возможности, а также заручаясь поддержкой или помощью. И через несколько часов Мелиодас, найдя время, все-таки станцевал с Серафолу и другими своими девочками, которым это довольно сильно понравилось, после чего он еще их побаловал и продолжил проводить время на балу. Сейчас же в это же время в дальней области замка короля демонов на темном каменном балконе, куда падал свет нескольких лун, давая заметить, что здесь не было ни души или чьего-либо лишнего присутствия из других гостей в замке, за исключением как трех присутствующих здесь уникальных личностей. Одна из них была молодая девушка с розовыми волосами в два хвостика, которые под дуновением ветра развивались под ярким светом лун, а ее красные глаза с заостренными вертикальными зрачками придавали вид хищницы в ночи, особенно черном платье с длинными рукавами. Рядом с ней был молодой мальчик с короткими блондинистыми волосами с голубыми глазами с вертикальными зрачками и противоположно девушке в белом наряде. Этим двумя были Крулцы, пеший Микаэль, ее телохранитель. Они оба смотрели в направлении пожилого мужчины с седыми волосами и бородкой со слегка сморщенным лицом. Носил белый костюм с золотыми пуговицами на уровне живота с брюками и с туфлями такого же цвета. Под ним заметна красная рубашка, а над ним был короткий черный и оранжевый по краям плащ с символом на левом плече золотой птицы с крылом. «Так вы пришли, королева Цепеш», — сказал пожилой мужчина. «Конечно, как я могла не прийти при первой возможности наконец-то встретить того, с кем переговаривалась столько времени через шпионов? Честно говоря, когда я тебя видела на собрании, ты казался строгим, молчаливым, непреклонным и верным, Виктор Монокрайн, правильно?» — спросила Крул с ухмылкой имя пожилого напротив нее мужчины. «Верно. Вас что-то не устраивает в нашем соглашении и договоренности?» — спросил Виктор с подозрением. «Нет, просто мысли вслух. Так ты принес то, что я просила тебя найти и предоставить мне в руки?» — спросила Крул уже более серьезным выражением и тоном в голосе. «Конечно, а вы?» — спросил Виктор с таким же видом и тоном. В ответ Крул достала из-под своих рукавов книгу без названия или примечательной обложки, а Виктор достал из-под одежды запечатанный сверток бумаги. «Значит, все условности нашего сотрудничества выполнены и соблюдены. Передай ему книгу, Мика», — приказала Крул своему телохранителю, передавая книгу. Затем он подошел к Виктору и передал ее лично в руки, а тот отдал ему сверток бумаги, и потом он вернулся к своей госпоже, передавая уже его ей. После этого оба открыли содержимое переданных вещей, желая удостовериться в полученных знаниях и информации в них. «Это точно, то, что я искала?» – спросила Кру, желая получить словесное подтверждение от Виктора. «Конечно, хотя могут быть ошибки, ибо то, что там указано, не было в полной мере подтверждено или за долгое время все могло измениться», – объяснил Виктор. «Понятно, но это хоть что-то, чем вообще ничего», – сказала Крул, смирившись хотя бы с тем, что уже получила и долго искала. «А то, что здесь указано и описано достоверно?» – спросил Виктор, намекая на книгу. «Конечно, эта информация очень дорогая и ценная. За подобное многие бы отдали половину казны королевства или секреты какого-нибудь рода в магии или алхимии», – объяснила Крул с гордым видом, объясняя ценность книги в руках Виктора. «Хорошо. Надеюсь, на этом наше сотрудничество подходит к концу?» «Не совсем. Ты не мог бы мне предоставить информацию о девушке по имени Юидии Блейкран, принца демонов?» – спросила Крул Цепеш. «Вы об одной из девушек гарема молодого принца Мелиодаса Рибла. Зачем вам об этом знать?» – спросил Виктор, не зная, что недавно случилось в главном центральном зале замка, ибо отсутствовал в это время в другом месте и к концу конфликта уже был здесь, ожидая Крул. «Потому что я знаю, что она истинный вампир. Можешь не пытаться строить из себя дурачка или не знающего, с твоим возрастом и положением это будет глупо выглядеть и не к лицу», — сказала Крул с выражением превосходства и уверенности перед Виктором. «И что вы будете с ней делать, раз теперь знаете о том, кто она такая по происхождению?» — спросил Виктор, сохраняя прежнюю хладнокровность. «Можешь не волноваться, делать с ней я ничего плохого не буду и даже как-то забрать из лап вашего принца. Мне просто хочется больше о ней знать, так как она очень важна для меня как истинный вампир по природе. Не хочу вдаваться в подробности, но просто прими это личным моим делом. Это мне понятно, но что вас привлекло в наследном принце?»